«Думай, что скажешь». Даламар многозначительно взглянул на подходящего к Юстариусу Карамона. «Братья не должны ничего знать. И отец тоже, иначе он помешает тебе». «Подожди». Эльф слегка встряхнул юного мага. «Не подавай виду, иначе ничего не получится». Сглотнув комок, поднявшийся к горлу, Полин пощипал кожу щек, чтобы вернуть им цвет, и вытер пот с лица рукавом мантии. Сжав подрагивающие губы, он отвернулся от Даламара и направился к братьям, шелестя белыми одеждами. «Что ж», — начал юноша, заставляя себя улыбнуться, — «я всегда стоял на пороге гостиницы, маша вслед, когда вы уходили биться с кем-нибудь. Похоже, теперь моя очередь». Танин и Стурм обменялись быстрыми встревоженными взглядами, и Полин осекся. Слишком они были близки и знали друг друга как облупленных. «И я собираюсь их одурачить», — горько подумал юноша. Посмотрев в глаза старшим, он понял, что прав. «Братья», — прошептал Полин, простирая к ним руки и обняв, притянул обоих к себе. «Не говорите ничего, просто позвольте уйти. Отец не поймет, для него это будет слишком тяжело». «Не уверен, что сам понимаю», — сурово произнес Танин. «Замолчи», — прошептал Стурм. «Мы оба ничего не понимаем. Но разве это важно? Разве наш братишка рыдал, когда мы уходили на первую битву?» Он обхватил Полина огромными руками и крепко прижал к груди. «Счастливо, парень. Береги себя и... не пропадай надолго». Средний брат замотал головой, отвернулся и поспешно отошел, вытирая глаза и бормоча что-то вроде: «От этих проклятых порошков у меня всегда начинается насморк». Танин стоял, строго глядя на младшего. Тот посмотрел на него умоляюще, но старший лишь сильнее помрачнел. «Нет, братишка», — сказал он, — «ты меня выслушаешь». Даламар видел, что рука молодого воина легла на плечо Полина. Маг мог предположить, о чем они говорят. Полин отступил, упрямо мотая головой. Лицо его превратилось в бесстрастную маску, так хорошо знакомую темному эльфу. Пальцы Даламара коснулись ран на груди. «Как он напоминает Рейслина», — подумал чародей. «Похож, но все-таки другой. Как сказал Карамон, они отличаются друг от друга, как белая луна от черной». На этом его размышления были прерваны. Карамон, который до этого только наблюдал за беседой сыновей, теперь направился к ним. Даламар быстро встал у него на пути и положил изящную руку на могучее плечо силача. «Ты не сказал своим детям правду о его уничтожении», — заметил эльф. «Я сказал столько, сколько посчитал нужным», — парировал Карамон краснее. «Я старался показать обе стороны конфликта». «Ты оказал им плохую услугу, особенно одному из них», — холодно произнес Даламар, посмотрев на Полина. «Что я мог сделать?» — сердито спросил воин. «Когда стали рассказывать легенды о его самопожертвовании ради мира, о его смелом проникновении в бездну, чтобы спасти леди Крисанию из лап темной королевы, что я мог сказать?» «Я говорил им, как все было на самом деле. Говорил им правду о том, что Рейслин обманул Крисанию, что он соблазнил ее, если не физически, то духовно, и увел ее в бездну. И сказал, что когда она стала для него бесполезна, он бросил ее, оставив умирать в одиночестве. Танис подтвердил мои слова. Но они верили лишь в то, во что хотели. Как и мы сами, я полагаю», — добавил Карамон, виновато взглянув на Даламара. «Я заметил, что маги тоже не стремятся развенчать эти россказни». «Они пошли нам на пользу», — сказал темный эльф, пожав хрупкими плечами. «Из-за легенд о Рейслине и его жертвоприношении люди больше не боятся магов, не притесняют нас. Наши школы процветают, услуги адептов пользуются спросом. Нас даже пригласили в Каламан, чтобы построить там новую башню высшего волшебства». Он горько усмехнулся. «Смешно, не правда ли?» «Что?» «Своим поражением твой брат достиг того, к чему стремился». Даламар криво улыбнулся. «В известном смысле он стал богом». «Полин, я настаиваю на объяснениях. Что происходит?» Танин встряхнул младшего брата. «Ты слышал, о чем шла речь?» — уклонился от прямого ответа Полин, кивнув на Юстариуса, который разговаривал с Карамоном. «Мы собираемся в путешествие в Палантас, к башне высшего волшебства, где находятся врата, в которые мы хотим заглянуть. Это все». «А я тогда овражный гном!» — зарычал Танин. «Иногда ты рассуждаешь точно так же», — огрызнулся Полин, потеряв терпение и сбросил с плеча руку брата. Танин побагровел. В отличие от спокойного Стурма, он унаследовал от матери не только локоны, но и ее характер. К тому же Танин серьезно относился к роли старшего брата, иногда чересчур серьезно, по мнению Полина. «Но это потому, что он меня любит», — напомнил себе юный маг. Тяжело вздохнув, Полин обнял брата за плечи. «Танин, теперь ты послушай меня, для разнообразия. Стурм прав. Я не рыдал, когда вы в первый раз уходили сражаться. По крайней мере, пока вы могли меня видеть. Но я проревел всю ночь, оставшись один в темноте. Неужели я, по-твоему, не знал, что каждое наше расставание может быть последним? Сколько раз ты был ранен? В последней стычке стрела Минотавра прошла в двух пальцах от твоего сердца». Танин опустил голову. «Это другое дело», — пробормотал он. «Как сказал бы дедушка Тасс, цыпленок со свернутой шеей и цыпленок с отрубленной головой — разные вещи, но цыпленку от этого не легче», — улыбнулся Полин. Танин пожал плечами и попытался усмехнуться. «Думаю, ты прав». Положив руки на плечи брата, Танин пристально посмотрел в бледное лицо. «Пойдем домой, парень. Брось ты это», — зашептал он отчаянно. «Все это ничего не стоит. Если с тобой что-то случится, подумай, что будет с матерью и отцом». «Я знаю». Глаза Полины наполнились слезами, хоть он и постарался скрыть это. «Я все продумал. Я должен это сделать, Танин. Постарайся понять. Скажи маме, что я очень ее люблю. И сестренкам. Скажи им, что я привезу подарок, как вы со Стурмом всегда делали». «Какой? Мертвую ящерицу или какое-нибудь заплесневелое крыло летучей мыши?» — почти крикнул Танин. Полин улыбнулся сквозь слезы. «Придумай сам, ладно? А теперь иди, отец уже косится на нас». «Береги себя, младший, и его тоже». Танин посмотрел на Карамона. «Ему будет очень трудно». «Знаю». Полин вздохнул. «Верь мне, я знаю». Старший брат колебался. В глазах его еще светилась надежда отговорить Полина. «Прошу тебя», — тихо сказал юный маг. «Не надо». Шмыгнув носом, Танин обреченно махнул рукой, потрепал по голове Полина и отошел к стоявшему у выхода Стурму. Юноша, не отрываясь, следил за ним, затем двинулся в противоположном направлении, к магам, чтобы засвидетельствовать свое уважение. «Значит, Даламар побеседовал с тобой?» — заметил Юстариус. «Да», — мрачно подтвердил Полин. «Он сказал мне правду». «Неужели?» — удивился Данбар. «Запомни, парень, Даламар носит черную мантию. Он честолюбив. Если он что-то делает, то лишь потому, что в конечном счете это принесет ему пользу». «Вы хотите опровергнуть его слова? Разве вы не собираетесь использовать меня как приманку, чтобы поймать дух Рейслина, если он еще жив?» Юстариус взглянул на Данбара. Тот лишь качнул головой. «Иногда ты должен искать правду здесь, Полин», — ответил морской маг, протягивая руку и мягко касаясь груди юноши. «В своем сердце». Полин хотел усмехнуться, но он знал, что должен относиться к столь могущественным чародеям с почтением, потому сдержался и лишь коротко поклонился. «Даламар и отец ждут меня. Прощайте. Если богам будет угодно, я вернусь через год-другой и пройду испытание. Надеюсь, буду иметь честь увидеть вас обоих вновь». От Юстариуса не ускользнули сарказм и язвительные, сердитые выражения лица юного мага. Он вспомнил другого юношу, с таким же сердитым и язвительным лицом, пришедшего в башню почти 30 лет назад. «Да пребудет с тобой Гелиан», — мягко произнес архимаг, кутаясь в мантию. «Пусть Паладайн, бог, в честь которого ты назван, ведет тебя», — присоединился к пожеланиям Данбар. «И помни», — добавил он, и веселая улыбка расколола черное лицо, — «на случай, если никогда больше не увидишь старого морского архимага. Скоро ты узнаешь, что лучше всего послужишь себе, служа миру». Полин не отвечал. Еще раз поклонившись, он повернулся и отошел. Пока юноша пересекал залу, ему показалось, что становится все темнее. На мгновение Полину почудилось, что он остался один. Не было видно ни Даламара, ни братьев, ни отца. Но чем больше сгущалась тьма, тем ярче становилась на ее фоне белая мантия юного мага, наливаясь светом, словно первая звезда на вечернем небосклоне. Полин немного испугался. Они в самом деле покинули его? Он один в этой безбрежной тьме? Но тут же юноша заметил блеск доспехов отца и вздохнул с облегчением. Он ускорил шаги и подошел к отцу. Рядом с ним было ощутимо светлее. Возле Карамона Полин увидел эльфа, вернее его бледное лицо. Черная мантия терялась в тенях. Старшие братья подняли руки, прощаясь. Юный маг тоже хотел помахать им, но тут Даламар начал читать заклинание, и словно мутное облако окутало сияющую мантию Полина и доспехи его отца. Тьма уплотнялась, кружась вокруг них, пока среди теней залы не образовалось пятно абсолютной черноты. Больше ничего не произошло. Холодный призрачный свет вновь вернулся в башню, заполнив образовавшийся разрыв. Даламар, Полин и Карамон исчезли. Братья, закинув мешки со снаряжением на спины, пустились в долгое опасное путешествие через волшебный Вайрецкий лес. Мысли о печальном известии для рыжеволосой, горячей, как пламя пожара матери, заставляли их сердца сжиматься, а плечи горбиться, как тяжелые гномские доспехи. Юстариус и Данбар остались сидеть одни в своих каменных креслах. Мрачная тишина окружила их. Через некоторое время каждый произнес магическое слово, и оба тоже исчезли. Теперь в башне высшего волшебства остались лишь тени и бродящие по залам воспоминания.